блюда из лука, сельдерея, шпината, ревеня, щавеля и крапивы. Лук ценят за содержание в нем сахара, эфирных масел, фитонцидов. У репчатого лука отрезают нижнюю часть, донцы и шейку, затем снимают едкие чешуйки и промывают в холодной воде. Нарезают лук непосредственно перед тепловой обработкой, так как он быстро вянет и улетучиваются эфирные масла. Наиболее распространенными формами нарезки являются кольца, полукольца, соломка, дольки, кубики мелкие, крошка. У зеленого лука отрезают корешки, зачищают белую часть, удаляют дефектные перья. Лук кладут в холодную воду, хорошо промывают и ополаскивают. У лука порея отрезают корешок, удаляют сухие пожелтевшие листья, разрезают вдоль, чтобы смыть песок и землю, затем промывают. Корни сельдерея обрабатывают так же, как и остальные корнеплоды, а зелень, как и лук. Шпинат и щавель обрабатывают так же, как зеленый лук. При этом шпинат промывают непосредственно перед тепловой обработкой, так как влажный он быстро портится. У черешков ревеня отрезают нижнюю часть, снимают кожицу и промывают. Ревень нарезают поперек на кусочки и используют для приготовления разных блюд, а также для начинок. Многими полезными свойствами обладает крапива. В пищу лучше всего использовать ее побеги. Крапиву перебирают, удаляют дефектные листики, промывают. Готовят из крапивы супы, салаты, пюре с разными наполнителями, запеканки, котлеты. 129-й рецепт. Лук-порей, запеченный с брынзой. Лук-порей отварить в подсоленной воде и откинуть на дуршлаг. Выложить половину всего количества лука-порея на смазанный маслом противень и посыпать тертой брынзой. Сверху положить остальной лук-порей. Спассеровать муку на сливочном масле, пассеровку развести молоком, снять с огня и охладить. Добавить взбитые яйца, соль и, по желанию, черный молотый перец. Вылить на противень с луком-пореем и запечь в сильно разогретой духовке. Лук-порей килограмм, яйца 6 штук, брынза 200 граммов, молоко полстакана, мука 6 столовых ложек, растительное масло 4 столовые ложки, сливочное масло 50 граммов, молотый перец, соль. 130-е. Зеленый лук с рисом. Очистить, промыть и нарезать зеленый лук. Обжарить его на растительном масле до мягкости. Всыпать рис и также обжарить. В конце прибавить очищенные и мелко нарезанные помидоры и влить стакан горячей воды. Посолить по вкусу, посыпать черным молотым перцем, мелко нарезанной зеленью петрушки и варить при слабом кипении до готовности риса. Затем выложить на небольшой противень и залить яйцами, взбитыми с молоком и измельченной брынзой. Запечь в сильно разогретой духовке. Зеленый лук – килограмм. Растительное масло – стакан. Рис – 4 столовые ложки. Помидоры – 5-6 штук. Яйца – 6 штук. Молоко – 2 стакана. Брынза – 150 граммов. Зелень петрушки, перец, соль. 131-е. Лук вареный. Небольшие головки лука очистить, промыть и отварить в овощном отваре или в подсоленной воде до готовности. Затем уложить на блюдо и посыпать измельченной брынзой, смешанной с мелко нарезанной зеленью петрушки, укропом, молотым красным перцем. Перед подачей полить горячим растопленным маслом. Лук репчатый килограмм, брынза 150 граммов, сливочное масло 100 граммов, зелень петрушки, перец, соль. 132-е. Каша из зеленого лука. Мелко нарезанный зеленый лук обжарить с мукой на растительном масле. Молоко и яйца взбить, добавить в смесь рубленную зелень петрушки, соль и залить ею лук. Смесь перемешать и прогреть на слабом огне 3-5 минут до загустения. зеленый лук – килограмм, растительное масло – 5-7 столовых ложек, яйца – 4 штуки, молоко – 2 стакана, мука – 2 столовые ложки, зелень петрушки, перец, соль. 133. Блинчики с луком-пореем. Взбить яйца, добавить молоко, соль и при постоянном помешивании понемногу всыпать муку до получения теста густоты сметаны. Обжарить до мягкости стебли мелко нарезанного лука-порея с маслом. Остудить и смешать с тестом. Испечь блинчики. Сложить каждый блинчик вдвое и обильно посыпать тертым сыром. Лук-порей – килограмм. Яйца 4 штуки, молоко стакан, мука 4-6 столовых ложек, растительное масло 3 столовые ложки, сыр 150 граммов, соль. 134. Лук-порей панированный. Очистить лук-порей и нарезать брусочками длиной 6-7 сантиметров, положить в кипящую подсоленную воду и варить на слабом огне до мягкости. Откинуть на дуршлаг и дать воде стечь. Слегка приплюснуть каждый брусок ножом или ложкой, смочить в яйце, обвалять в молотых сухарях и снова смочить в яйце. Обжарить до золотистого цвета, подавать с томатным соусом или соленьями. Лук-порей – килограмм, яйца – 4 штуки, молотые сухари – стакан, мука – соль. 135. Блинчики из сельдерея с сыром. Очищенный сельдерей и сыр натереть на терке, посолить, перемешать с яйцами, мукой, панировочными сухарями и зеленью петрушки. Из приготовленной массы выпекать блинчики на смазанной подсолнечным маслом или жиром сковороде. При необходимости добавить в смесь воду. Сельдерей корень – килограмм. Твердый сыр – 500 граммов, яйца 8 штук, панировочные сухари – стакан, мука – 4 столовые ложки, зелень петрушки, подсолнечное масло, соль. 136. Сельдерей с рисом. Корень сельдерея очистить и нарезать кубиками. Обжарить до мягкости с жиром. Добавить рис и тоже обжарить. Заправить томат-пюре. Посолить, поперчить по вкусу, влить стакан горячей воды и варить на слабом огне до готовности, подавать с тертым сыром. Сельдерей корень – килограмм, жир – 100 граммов, рис – стакан, томат-пюре – 5 столовых ложек, соль, перец по вкусу, тертый сыр. 137. Панированный сельдерей с брынзой. Сельдерей нарезать ломтиками и сварить в подсоленной воде. Сыр нарезать тонкими ломтиками, немного меньшими, чем ломтики сельдерея. Между двумя ломтиками сельдерея положить ломтик сыра, смочить во взбитом яйце, обвалять в сухарях и обжарить с обеих сторон. На гарнир подать картофельное пюре, а также томатный соус в соуснике. Сельдерей корень – килограмм. Сыр Гауда – 500 граммов, яйца – 5 штук, панировочные сухари – стакан, соль. 138. Сельдерей жареный. Корни сельдерея отварить в подсоленной воде, затем очистить их от кожуры и нарезать ломтиками толщиной 1 сантиметр. Сбрызнуть соком лимона и выдержать 5-10 минут. Обвалять в муке и обжарить до золотистого цвета, подавать с салатом. Сельдерей корень – килограмм, мука – полстакана, сок – 1/2 лимона, соль. 139. Сельдерей, запеченный с сыром. Сельдерей нарезать кружочками и сварить в подсоленной воде, добавив немного уксуса. Вареный сельдерей уложить в огнеупорную форму, смазанную сливочным маслом. Предварительно каждый кружочек сельдерея посыпать солью и черным молотым перцем. Полить смесью растительного и сливочного масла и разведенной с водой томат-пастой. Белки взбить и смешать с тертым сыром и зеленью петрушки. Полученную массу выложить поверх сельдерея. Сбрызнуть растительным маслом и запечь в духовке. Подавать с картофелем и гренками. Сельдерей корень килограмм. Уксус 3%, 1 столовая ложка. Сливочное масло 75 граммов. Томат-паста 3 столовые ложки, яичные белки 4 штуки, сыр 100 граммов, растительное масло 4 столовые ложки, черный молотый перец, зелень петрушки, соль. 140-й рецепт пюре из шпината с гренками. Перебранный шпинат отварить в подсоленной воде и мелко порубить ножом. Спассеровать на масле муку. Развести молоком и соединить со шпинатом. Варить пюре при слабом кипении 8-10 минут. При подаче посыпать мелко рубленными яйцами, сваренными вкрутую. Вокруг уложить поджаренные гренки по числу порций, а на каждый гренок поместить яичницу-глазунью из расчета на одну порцию одно яйцо. Шпинат – килограмм, мука – 2 столовые ложки, растительное масло – 4 столовые ложки, яйца – 8 штук, зелень петрушки, соль. 141-е – шпинат, запеченный под молочным соусом. Мелко нарезанный, промытый и перебранный шпинат смешать с рисом, мелко нарезанными петрушкой и зеленым луком, мятой, перцем и солью. Припустить в кастрюле с жиром, добавив полстакана воды. Затем массу переложить на небольшой противень, залить молочным соусом и запечь в духовке. Шпинат килограмм. Вареный рис полстакана, зеленый лук 100 граммов, жир 50 граммов, мята, перец, соль, зелень петрушки. 142-е. Муссака из шпината с картофелем. В подсоленной воде отварить шпинат, отжать, мелко нарезать и смешать с брынзой и растительным маслом. Отдельно сварить картофель, очистить и нарезать тонкими ломтиками. Половину всего картофеля выложить на смазанный маслом противень и посолить. Сверху положить слой шпината, а затем оставшийся картофель посолить. Муссаку залить взбитыми с молоком яйцами и запечь в сильно нагретой духовке до образования румяной корочки. Шпинат килограмм. Натертая брынза – стакан. Растительное масло – 6 столовых ложек. Картофель – 8 штук. Молоко – стакан. Яйца – 6 штук. Соль. 143-е. Шпинат, запеченный с яйцами. Мелко нарезанные шпинат и петрушку положить в кастрюлю и припустить с маслом, солью и перцем до выпаривания жидкости. Затем влить молоко и варить при кипении 5-6 минут. Сваренный шпинат положить на противень, смазанный маслом, сверху выпустить яйца. Запеченный шпинат сбрызнуть маслом, разогретым с небольшим количеством молотого красного перца. Шпинат килограмм. Растительное масло 4 столовые ложки, молоко стакан, яйца 4 штуки, молотый красный перец, соль, зелень петрушки. 144-е. Шпинатник. Замесить пресное тесто. Раскатать в лист по размерам немного больше противня, на котором будет запекаться блюдо. Противень смазать маслом и поместить на него лист теста. Шпинат перебрать, промыть, ошпарить кипятком, после чего откинуть на дуршлаг, дать воде стечь и нарубить. Подготовленный шпинат положить в кастрюлю с нагретым маслом, добавить шпик, нарезанный кубиками, нашинкованный лук и припустить. Всыпать муку, перемешать, снять смесь с огня и охладить. Затем добавить взбитый желток, немного тертого мускатного ореха, соль, черный перец, сметану. Смесь тщательно перемешать и выложить на подготовленные листы теста. Края листа слегка вытянуть, положить на шпинат. Подготовленный таким образом шпинатник поставить в умеренно горячую духовку на 40 минут для запекания. Шпинат килограмм. Пресное тесто по рецепту 38-му, растительное масло 1 столовая ложка, шпик 100 граммов, лук репчатый 2 головки, мука 1 столовая ложка, яичные желтки 2 штуки, сметана полстакана, мускатный орех, соль, перец. 145-е. Суфле из шпината. Шпинат отварить в подсоленной воде, отжать и мелко нарубить. Приготовить мучную панировку, развести ее молоком и отваром шпината. Соус варить при слабом кипении 2-4 минуты, затем снять с огня и заправить яичными желтками. Залить соусом шпинат, добавить взбитые белки, посолить и все осторожно перемешать. Массу выложить в смазанный маслом и посыпанный молотыми сухарями противень. Посыпать тертым сыром, сбрызнуть маслом и запечь в сильно разогретой духовке. Шпинат килограмм. Мука 4 столовые ложки. Растительное масло 3 столовые ложки, молоко стакан, отвар шпината стакан, сыр 150 граммов, яйца 2 штуки, соль. 146-е. Бабка из шпината. Шпинат положить в кастрюлю, залить небольшим количеством воды и тушить до готовности. Затем протереть через сито, добавить размоченный в молоке и растертый с сырыми яичными желтками и сахаром пшеничный хлеб, соль, разогретое сливочное масло и все хорошо перемешать. В подготовленную массу осторожно ввести взбитые яичные белки. Смесь выложить в смазанный маслом и посыпанный сухарями противень и запечь в духовке в течение 1 часа. К бабке из шпината подать растопленное сливочное масло. Шпинат килограмм, пшеничный хлеб 500 граммов, молоко 1,5 стакана, яйца 6 штук, сливочное масло 4 столовые ложки, сахар 1 столовая ложка, соль. 147-е. Котлеты из шпината с рисом. Шпинат посолить и тушить без добавления воды до мягкости, затем отжать и мелко изрубить. Сварить рис в подсоленной воде. Смешать со шпинатом и добавить тертую брынзу, яйца, мелко нарезанную зелень петрушки, посолить, поперчить по вкусу. Массу хорошо перемешать и выдержать в течение 10-15 минут. Затем сформовать из нее котлеты круглой или овальной формы, запанировать их в муке, смочить в яйце и обжарить в сильно разогретом фритюре. Подавать с кислым молоком и зеленью. Шпинат килограмм, рис полстакана, брынза 100 граммов, яйца 2 штуки, зелень петрушки, соль, перец. 148-й рецепт. Оладьи с ревенем. Приготовить тесто для оладий по рецепту 124-му. Ревень нарезать небольшими кусочками, пересыпать сахаром и дать настояться до выделения сока. Излишек сока слить, а черешки положить в тесто и аккуратно все перемешать. Жарить оладьи с двух сторон. Готовые оладьи полить сметаной или фруктовым соусом. Ревень килограмм, сахар стакан. Для теста мука 2 стакана, молоко 1,5 стакана, яйца 4 штуки, сахар 2 столовые ложки, дрожжи 25 граммов, соль. 149-е. Запеканка с ревенем. Подготовленный и нарезанный кусочками ревень сварить в подслащенной воде до полуготовности. Творог растереть с сахаром, добавить изюм, толченые орехи, яйца. Черствый белый хлеб нарезать ломтиками, смочить в молоке или свежих сливках и выложить ими дно сковороды, предварительно смазав ее сливочным маслом. Поверх хлеба уложить кусочки ревеня, затем творог и запечь в духовке. Ревень килограмм, творог килограмм, сахар 2 стакана, изюм полстакана, орехи ядро 2 столовые ложки, яйца 4 штуки, молоко 2 стакана, пшеничный хлеб. 150. Пудинг из салатного и кислого щавеля. Зелень петрушки, салатный и кислый щавель порубить, посолить и припустить на среднем огне в течение 6-7 минут. Затем откинуть на дуршлаг, отжать и мелко нарезать. Сварить рис с молоком, охладить и смешать с пюре из зелени, молотыми сухарями и яичными желтками. Массу выложить в смазанную маслом, обсыпанную сухарями сковороду и запечь в духовке. Кислый щавель и салатный щавель по 500 граммов. Зелень петрушки 2 пучка. Рис стакан. Молоко 4 стакана, яичные желтки 6 штук, молотые сухари 4 столовые ложки, соль. 151 рецепт. Каша из салатного и кислого щавеля. Зелень петрушки, салатный и кислый щавель мелко нарезать, сложить в кастрюлю, добавить масло, кислое молоко, воду, яйца, муку, массу размешать и варить, помешивая на среднем огне. Кислый и салатный щавель по 500 граммов, зелень петрушки пучок, кислое молоко стакан, вода стакан, яйца 4 штуки, мука 4 столовые ложки, сливочное масло 50 граммов, соль. 152. Щавель, тушеный с маслом и яйцами. Щавель отварить в кипящей подсоленной воде, откинуть на дуршлаг. После того, как стечет вода, щавель слегка обжарить и измельчить. Нашинкованный репчатый лук слегка обжарить на топленом масле, добавить щавель, мелко нарезанную зелень кинзы, соль, масло, все хорошо перемешать и тушить до готовности. За несколько минут до окончания тушения массу залить яйцами. Щавель килограмм, топленое масло 150 граммов, лук репчатый 2 головки, кинза пучок, яйца 6 штук, соль. 153. Крапива с орехами. Крапиву перебрать, промыть, положить в кастрюлю, влить горячую подсоленную воду и варить до мягкости. Вынуть из отвара, отжать и растереть деревянной ложкой. Спассеровать на сковороде муку с растительным маслом и добавить молотый красный перец. Положить крапиву в пассеровку, размешать и влить такое количество горячей воды, чтобы получилось не очень густое пюре. Растереть с солью чабрец, чеснок и добавить уксус. Заправить крапиву этой смесью и варить при слабом кипении 10 минут. Готовую крапиву положить на блюдо и посыпать крупно толчеными грецкими орехами. Сварить вкрутую яйца, разрезать каждое на 4 дольки, уложить по бордюру блюда с крапивой и слегка посыпать солью и молотым красным перцем. Крапива килограмм, растительное масло 0,5 стакана, вода 1,5 стакана, мука 0,5 столовой ложки, чабрец 1 веточка, чеснок 1-2 головки, уксус 3% 1 столовая ложка, яйца 5 штук, грецкие орехи ядро 4 столовые ложки, соль. 154 рецепт. Пюре из крапивы с гренками. Крапиву припустить до мягкости, отжать и мелко нарубить. Спассеровать муку с растительным или сливочным маслом, добавить в нее крапиву и постепенно влить процеженный отвар и молоко, чтобы получилось пюре средней густоты. Варить пюре при слабом кипении 10 минут. Готовое пюре заправить 2 желтками, предварительно хорошо взбитыми с лимонным соком. Выложить пюре на тарелки, сверху положить яичницу-глазунью, посыпать черным молотым перцем, по бордюру тарелки положить поджаренные гренки, нарезанные ромбиками. Крапива килограмм, мука 4 столовые ложки, яйца 4-5 штук, растительное масло или сливочное 9-10 столовых ложек, желтки 4 штуки, лимон 1, черный перец, гренки, соль. 155-е. Крапива запеченная. Крапиву припустить до мягкости, отжать и мелко нарубить. Натереть брынзу и хорошо смешать с крапивой. Залить смесь яйцами, взбитыми с молоком, посолить и перемешать. Массу выложить в противень, смазанный сливочным маслом, сверху положить сливочное масло, нарезанное кусочками, запечь в сильно разогретой духовке. Крапива 3 килограмма, брынза 150 граммов. Яйца 4 штуки, мука 2 столовые ложки, молоко 2 стакана, сливочное масло 50 граммов, соль.